связаны с Ольгой, превратившейся из традиционной жены в классическую бабушку, влюбленную в своих внуков. Воскресные встречи, завтрак, который она готовила специально для них, вечерние прогулки, рождественские елки и коробки с новогодними игрушками, которые она привозила в канун праздников. Она не спеша открывала эти пакеты, увлекая детей в таинственный процесс украшения елки, а затем долгожданные подарки – коробка солдатиков или игрушечная машина для внука, плюшевый медведь или настоящая кукла для Марины, Лиланта, с которой долго будут ассоциироваться самые светлые моменты в детстве Марины. При том небольшом денежном пособии, которое Пикассо выплачивал семье сына после развода, на игрушки внукам не всегда оставались деньги. А затем недели ожидания, чтобы в следующее воскресенье рано утром взять из ее рук чашку кофе с молоком для Паблита или чай с лимоном для Марины, аромат которого намного позже она сравнит со вкусом потерянного рая. Эта гениальная бабушка хорошо знала маленькие капризы своих внуков, навсегда оставшись в их памяти, как идеал бабушки, нечто вроде феи-волшебницы, обладавшей удивительным даром устранять все трудности, приручать демонов матери, приукрашивать образ отца, привнося в нашу жизнь гармонию и покой. Она умела отвечать на все жизненные «почему». Марина до сих пор помнит запах ее духов, мелодичный славянский акцент и необычные сказки-легенды, не похожие на кота в сапогах или красную шапочку. В детской памяти остались покой, излучаемый ею, и благородные манеры. Они не исчезли со временем, и как они были не похожи на порывисто-нервозные жесты матери. А еще был ласковый взгляд, обращенный к внукам, полный любви и нежности, то, чего им так не хватало в детстве. Этот взгляд стал для них наивысшим критерием, той планкой в отношениях между детьми и взрослыми, которую более никто и никогда не смог преодолеть. Ни мать, ни отец, ни их знаменитый дед. Этот же внимательный женский взгляд следил издалека за творчеством мужчины, которого она продолжала любить, даже не понимая его. Хотя нет, не только за творчеством, но и за личной жизнью, и за тем, как он менял женщин. Ольгу не перестает удивлять та легкость, с которой это у него получалось. Нашел ли он то, что искал? Что это? Иная эпоха или разница в его и ее менталитете? В какой-то момент Ольга осознала, что осталась все той же традиционной славянской женщиной, родившейся в конце XIX века, для которой настоящая любовь — это на всю жизнь, с мужем, вместе, в радости и в горе. И, возможно, именно из-за этой славянской традиционности ей так и не удалось понять, что Пикассо нужно ревновать не к женщинам, но к живописи, единственной богине в судьбе этого мужчины. Все остальное не имело для него значения. С возрастом это стало проявляться все ярче и ярче. Каждая новая женщина — это всего лишь очередной этап в его творчестве. Фернандо Оливье и кубизм, Ольга и неоклассицизм, Мария Тереза и сюрреализм, Дора и абстракционизм. Когда они перестали его вдохновлять, он забывал о них, переворачивал страницу и находил новую музу, не задумываясь о будущем тех, кто остался за дверью и чаще всего с детьми. Марию Терезу Вольтер, эту 22-летнюю деву, 50-летний Пикассо оставил несколько лет спустя после разрыва с Ольгой. Она продолжала влачить жалкое существование, получая на двоих детей небольшое пособие от их отца-миллионера. Не вынеся всего этого, она не нашла иного выхода для себя, кроме смерти. Дора Маар умрет в бедности, не желая продавать картины и ее портреты, оставшиеся после разрыва с художником. Жаклин покончит жизнь самоубийством несколько лет спустя после смерти Пикассо. Конечно же, Ольга никогда не узнает об этом. После войны она по-прежнему живет на юге, в полном одиночестве. Она хочет спрятаться от всего мира, поменять обстановку, никого не видеть, не переставая думать о нем. Она разочарована, ее не интересуют старые светские связи, и она не ищет новых знакомств. Сын? Это уже не ребенок, а мужчина со своими собственными ошибками. Он живет в ином мироизмерении, куда нет доступа родителям.